темы братьев очень на самом деле так тесно взаимосвязаны. Один брат говорил о том, что наше служение Богу и жизнь в церкви должна не заканчиваться стенами этой церкви, что в жизни мы должны быть свидетелями Божьими и также быть этим светом. И если это так, то тогда здесь очень уместна тема другого брата Алексея, потому что наше лицо отображает всегда наши цели. И если мы Христовы, то и цель-то получается Дом Божий, и это должно видно быть у нас. А если переживания и страсти захлестывают, то, соответственно, видны переживания и страсти. Ну, я немножечко о другом хотел поразмышлять с вами. У нас завтра будет особенное служение, будет хлеб преломления. И вот что Господь вкладывал, какой смысл, когда оставлял эту заповедь нам. Ну, давайте я вот для начала это место прочитаю еще раз. Это первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, и что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». А также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет чашу от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». Господь оставил эту заповедь перед своим арестом, понимая, что он, его уже миссия заканчивается. И вот этот вот смысл, что, участвуя в этой заповеди, мы должны вспоминать, что было совершено, что был тот крест, что была пролита кровь Божьего Сына, невинная кровь, чистая кровь за нас всех, за Божие творение, которое изначально рождается с первородным грехом. И это вино, да, и хлеб, тело Христово, то есть, вкушая хлеб, мы частью становимся тела Христова. Это тоже образ. Но также здесь есть предостережение, что мы можем это делать достойно, а можем делать недостойно. Так вот, ну, Господь же нас всех учит, если что-то делаем, то делаем как для Него. Так что значит достойно-то? Потому что тут, если недостойно, вообще Слово Божие говорит, что и в осуждении себе делаете, не размышляя, болеете, немощны, умираете. Ну вот, все-таки хочется, чтобы это было достойно. Размышляя, мы здесь все дети Божьи, примирившиеся с Ним, и Господь в нас живет. Но вот эта вот плоть, которую мы имеем, и которая так или иначе в процессе нашей жизни, в процессе нашего хождения проявляет себя. И проявляет себя, ну, всегда как-то вот неугодно Господу. Ну, я про себя буду. Неугодно Господу. Так вот, чтобы быть достойным, если мы стремимся к Дому Божьему, если мы стремимся к этому освящению пред лицом Божьим, то как тогда мы должны себя вести? Я думаю, что вот эта вот заповедь Христом оставленная, чтобы мы как-то перед ней особенно размышляли о своем пути. Может быть, перебирали в памяти какие-то поступки, совершенные в последнее время. Какие-то, может быть, слова сказанные, какие-то взаимоотношения с нашими близкими, родными, коллегами, я не знаю. Ну, во всем ли есть образ Божий в нашей жизни? И если нету, то чтобы быть достойными, мы должны все это приносить Богу и освящать. И предлагаю нам всем, может быть, вот как раз это время до завтрашнего дня поразмышлять, чтобы завтра предстать достойными. Так еще немножечко дальше начал размышлять, а вообще вот так вот фильтровать свою жизнь. Мы должны только перед хлебопреломлением. У нас, у нашего пастора Юргиса Альфонсовича, иногда он проговаривает такой образ про номерки, которые есть у каждого из нас. Так вот, и какой там номерок наш, ну, в этой очереди, перед встречей с Богом, перед этой Божьей канцелярией, знает только Господь. Может быть, первый, может быть, 31-й. И вот, когда узнаем, будем ли готовы-то, когда он подойдет, вернее, этот номер, понимаете, от чего это? Это же не от наших физических возрастов зависит. То есть вот жить так, чтобы мысль для нас, нам, детям Божьим, жить так, чтобы быть готовыми, когда Бог призовет, предстать и быть чистыми и готовыми войти в Его дом, в Его обитель. Но вот такая вот мысль небольшая, короткая, но она нам как-то от Бога на сердце, чтобы вот поразмышлять и к завтрашнему служению, к участию в заповеди, ну и, в принципе, о наших путях, делах, устах, чтобы мы все всегда были готовы к встрече с Творцом нашим. Аминь.